Он вскочил, как встрепанный, потом видит, что это я, потянулся хорошенько, зевнул и говорит: «Ну, что там такое? Не плачь, мальчик, что случилось?» Я говорю: «Папа и мама, и сестра, и...» Тут я опять всхлипнул. Он говорит: «Ну, будет тебе, что ты так расплакался? У всех бывают неприятности, обойдется как-нибудь. Что же с ними такое случилось?» «Они... Это вы сторож на пароме?» «Да, я», — говорит он самодовольным тоном. «Я и капитан, и владелец, и первый помощник, и лоцман, и сторож, и старший матрос. А иной раз бывает, что я же и груз, и пассажиры. Я не так богат, как старый Джим Хорнбек, и не могу швырять деньги направо и налево к каждому встречному и поперечному, как он швыряет. Но я ему много раз говорил, что не поменялся бы с ним местами. Матросская жизнь как раз по мне. А жить за 2 мили от города, где нет ничего интересного и не с кем слова сказать, я ни почем не стану, даже за все его капиталы. Я говорю...» Тут я перебил его и сказал: «Они попали в такую ужасную беду». «Кто это?» «Да они, папа, мама, сестра и мисс Гукер. И если бы вы подъехали туда со своим паромом...» «Куда это туда? Где они?» «На разбитом пароходе». «На каком это?» «Да только один и есть». «Как? Неужто на Вальтере Скотте?» «Да». «Господи, как же это они туда попали, скажи на милость?» «Само собой, не нарочно». «Еще бы! Господи, боже ты мой! Ведь им не быть живыми, если они оттуда не выберутся как можно скорей. Да как же это они туда попали?» «Очень просто. Мисс Гукер была в гостях в городе». «А, в Буцлединге. Ну, а потом?» «Она была там в гостях, а к вечеру поехала со своей негритянкой на конском пароме ночевать к своей подруге, мисс... Как ее? Забыл фамилию. Они потеряли кормовое весло, и их отнесло течение мили за две прямо на разбитый пароход, кормой вперед. И паромщик с негритянкой и лошадьми потонули, а мисс Гукер за что-то уцепилась и влезла на этот самый пароход. Через час после захода солнца мы подъехали на нашей Шаланде. А было уже так темно, что мы не заметили разбитого парохода и тоже налетели на него. Только мы все спаслись, кроме Билла Уипла. Такой был хороший мальчик. Лучше бы я утонул вместо него, право». «Господи, боже ты мой! Я в жизни ничего подобного не слыхивал. А потом что же вы стали делать?» «Но мы кричали, кричали. Только река там такая широкая, никто нас не услышал. Вот папа и говорит: надо кому-нибудь добраться до берега, чтобы нам помогли. Я только один умею плавать, поэтому я бросился в реку и поплыл. А мисс Гукер сказала: если я никого раньше не найду, то здесь у нее есть дядя, так чтобы я его разыскал, он все устроит. Я вылез на берег и просил встречных что-нибудь сделать, а они говорят: как? В такую темень и течение такое сильное. Не стоит и пробовать. Ступай к парому. Так если вы теперь поедете...» «Я бы и поехал. Ей-богу, да и придется, пожалуй. А кто же, прах вас возьми, заплатит за это? Как ты думаешь? Может, твой отец?» «Не беспокойтесь. Мисс Гукер мне сказала, что ее дядя Хорнбек...» «Черт возьми, так он ей дядя? Послушай, ступай вон туда, где горит огонь, а оттуда свернешь к западу, через четверть мили будет харчевня. Скажи там, чтоб свели тебя поскорей к Джиму Хорнбеку, он за все заплатит. И не копайся, он захочет узнать, что случилось. Скажи ему, что я его племянницу выручу раньше, чем он успеет добраться до города, а я побежал будить своего механика».